«Как у тебя будет свободой?» — спросила мать. «Элементарно». «А спать ей?» «Элементарно». «Господи, как я счастлива, что все позади!» Она подошла, опять коснулась, не притронувшись к его шраму, упавшим голосом сказала: «Ты что-то не договариваешь, сын». «Хотя...» — она ухватилась за это его невразумительное слово-ответ. «Хотя ты прав. Еще через многое надо пройти. Это элементарно». Потом они пили кофе, мать быстро спекла его любимые лепешки, замешав муку на соде. В их доме, ну хотя бы в их подъезде, всегда жил запах дешевого кофе и этих вот лепешек из пресной муки. Здесь когда-то жили взысканные удачей семьи, потом они скудели удачей, первовладельцы этих квартир исчезали, а их дети в трудную входили жизнь. Эту квартиру Ксения Казимировна унаследовала после отца, который исчез, едва въехав сюда. Здесь она выросла, схоронила мать, воюя свою судьбу, которая редкими одаривала улыбками. Здесь и появился Юрий Знаменский, рослый красавец, но недолго прожил. Семья распалась. Отца маленький Ростислав изучал по одной единственной фотографии, довольствуясь легендой, что отец погиб, строя где-то в Сибири электростанцию. Ксения Казимировна нелегкую провоевала жизнь. Профессия у нее была не очень надежная, но все же кормила. Получив по окончании киноинститута диплом сценариста, Ксения Казимировна пристроилась на киностудии научно-популярных фильмов, была там редактором какое-то время, потом стала писать научпоповские сценарии про что угодно, обо всем на свете, и про автомобильные покрышки, как их делают, и про очистные сооружения, как они работают. Но это было в самом начале. Потом, освоившись, набравшись опыта, а главное — контактностью своей и кротостью, укрепив связи, стала писать сценарии о художниках, о выставках. Словом, вошла в среду людей искусства, где тоже укрепила связи контактностью и кротостью, готовностью прийти всякому на помощь. Она была добрым человеком, то есть трудная жизнь не озлобила ее, а обучила отзывчивости. И подняла же сына, добилась для него великолепной судьбы. Да, случилось несчастье, но... то не его вина, а обстоятельств, среды. «Кстати, мама, я теперь буду работать в кино», — сказал сын. «В экспортфильме?» — встрепенулась мать. «Что-то в этом роде. Вот видишь». Мать вгляделась в лицо сына, решая, ликовать ей или повременить. «Ты рад?» — осторожно спросила она, так и не решив, радоваться ли ей самой. «Там работа ведь разная. Тебя будут посылать за границу?» «Уточним по ходу пьесы», — уклончиво ответил сын. «Все-таки позвони Лене. И если тебе угодно выслушать мой ответ, я понял, мама, ты уже этот совет мне дала. Считаешь, что я не права? Рвать с женой, с ее кланом, когда только начинаешь опять вставать на ноги, это же элементарно неумно. Ты согласен со мною?» «Элементарно». Он поднялся, ушел в свою комнату, вернее, комнатку, где стоял от детских лет однотумбовый письменный стол, где узкая стояла тахта, на которой сперва он отлично умещался, потом приставлял один стул, потом два стула. Здесь на стене висела потускневшая рапира. Он когда-то занимался фехтованием. Была прикреплена к стене и фотография короля Иордании, рядом с которым ему довелось фотографироваться. Еще были прикреплены всякие разные вехи его жизни, его восхождение из детства в победоносную взрослость. Висел большой портрет жены. Она была хороша на этой цветной фотографии, задумчиво загадочной была. «Ничего не скажешь, красивая женщина». Он подошел к окну, за которым тянул к нему руки ветви старый тополь. Эти ветви были всегда. На четвертом этаже этого дома парфюмерно пахло кинопленкой, дорогими духами сановных дам и еще пахло какой-то растерянностью, если это состояние душ тут работающих допустимо ввести в столь материальную категорию, как запах. Но растерянность ощущалась, была просто физически распространена в воздухе и, стало быть, а почему и нет, имела свой запах. Еще не изученные, не уловленные точнейшими аппаратами, Но наука-то стремительно развивается. Доказать, что страх или там растерянность материальны, это завтрашний ее день. Знаменский сидел за микшером в небольшом зале на четвертом этаже, зале, прозванном «Судьбоносным», ибо в нем прокручивали по первому разу картины, утверждая или не утверждая их, но, разумеется, с поправками. Все дело и было в этих поправках. Иные сводили фильм на нет, лучше уж было класть картину на полку, так и поступали,